Часть вторая. Кожа на жизненном пути. Глава пятая. Верный спутник на все времена. Во все времена кожа восхищала художников. Она сфера приложения целой косметической индустрии, а сегодня еще и тема для видеороликов в Фейсбуке. На разных фазах жизни кожа выполняет различные задачи и выглядит тоже по-разному. С течением времени она собирает следы и отметины, и наша жизнь проецируется на кожу, как на экран. Кожа может много чего рассказать. Детская кожа. Нежную, гладкую детскую кожу хочется ласкать, целовать и гладить. И этой ласки младенцу нужно много, потому что телесный контакт не в последнюю очередь закладывает фундамент для счастливой жизни. Прежде чем младенец явится на свет, эмбрион проходит разные стадии развития, а вместе с ним и кожа. В течение беременности кожа ребенка формируется из двух первичных видов ткани, и в конечном счете возникает, с одной стороны, эпидермис, с другой стороны, дерма вместе с подкожным жировым слоем. Детский эпидермис со временем начинает роговеть. Слущенные клетки попадают в так называемую первородную смазку. В последней трети беременности кожа покрыта этой смазкой. Она, как высокоэффективный крем, защищает кожу от выщелачивания под воздействием околоплодных вод. Первородная смазка состоит, и в этом кремы для кожи стараются ее имитировать, из воды, жиров и белков. Она является смесью секретов сальных желез эмбриона и барьерных жиров рогового слоя его эпидермиса. Жиры состоят из восков, керамидов, холестерина, свободных жирных кислот и сквалена. Это такая маслянистая жидкость. Перемешанная с отшелушенными кожными клетками, смесь налипает на поверхность кожи эмбриона. К концу беременности первородная смазка теряется, поэтому, если ребенок появляется на свет с опозданием, у него могут быть руки классической прачки – пальчики со вздутыми складками, как и у нас, у взрослых бывает, если мы долго возимся в воде. Но у родившегося в срок младенца кожа в абсолютном порядке. Правда, она вдвое тоньше кожи взрослого, и роговой слой еще очень нежный, но она быстро набирает толщину, в первую очередь в местах, где повышенная нагрузка. Кожа младенца после рождения быстро утолщается. Этот процесс можно четко проследить по стопам. У ребенка, который еще не научился ходить, стопы мягкие, как масло. Стоит ему начать ходить, как очень быстро образуется роговой слой. В младенческой коже относительное количество меланоцитов такое же, как во взрослой, но производство меланина еще не достигло максимальных оборотов, поэтому новорожденные очень чувствительны к солнцу. Связка между эпидермисом и дермой, базальная мембрана, это волнистый профиль, еще не совсем созрела, поэтому на детской коже легко образуются волдыри. И эластичность кожи еще не достигла своего максимума. Подкожная жировая ткань ребенка содержит бурые жиры, она еще не приобрела желтоватый цвет, как у взрослого. Новорожденные быстро мерзнут, потому что у них большая поверхность кожи по отношению к объему тела, поэтому и тепла они теряют больше. Бурый жир — это их внутреннее топливо, ведь он может усваивать жирные кислоты и производить из них тепло. С течением месяцев бурый жир заменяется белым. У детей, которых кормят грудью, в первые недели жизни часто бывают акне, сиборейные экземы с шелушением кожи головы, прыщи и кожные угри. Это связано с тем, что они вместе с молоком матери получают мужские гормоны. Да-да, у женщин тоже есть мужские гормоны. Продуцируют собственные мужские гормоны и вдобавок уже получили материнские гормоны через плаценту. Так же, как позже в подростковом возрасте, гормоны стимулируют сальные железы, в результате увеличивается количество малассезия фурфур. Эта бактерия любит жир и провоцирует прыщи. Она и вызывает появление на коже головы жирных корочек. Эти корочки называются гнейсом или сиборейными корочками, и они не чешутся. Многие путают гнейс с молочными струпьями, но молочные струпья – это следствие детского нейродерматита. При нем шелушение сухое, тонкое и белое, и оно чешется. Обидно, конечно, что кожа, как правило, цветет как раз в тот момент, когда наступает пора для первой фотосессии. И детки на этих фото лысенькие, хотя до этого у них на голове уже была солидная шевелюра. Да, и в этом тоже повинны мужские гормоны. Подростковая кожа. В подростковом возрасте активизируются половые железы, и в надпочечниках, яичниках и яичках вырабатывается большое количество соответствующих гормонов. Они рассосредоточиваются в организме и приводят к появлению половых признаков. мужских или женских. К этим гормонам относятся тестостерон и другие мужские гормоны. У девочек в крови они тоже есть, но в меньших количествах, чем у юношей. В сальных железах, что находятся в дерме и имеют выход в волосяные фолликулы, есть рецепторы для мужских гормонов, и они бесстыдным образом зазывают к себе мужские гормоны. Естественно, те не отказываются и, воспользовавшись приглашением, вступают в связь с таким приемным пунктом. Затем эта связка проскальзывает непосредственно в ядро клетки, и там проводит манипуляции с ДНК, центром управления клетки. А это, в свою очередь, пробуждает клетки сальных желез исступленно производить кожное сало. Сальные железы – очень жертвенные создания. Произведя положенную дозу, клетки сальных желез лопаются, изрыгают свое содержимое в волосяной фолликул и при этом сами себя уничтожают. Сало движется вдоль стержня волоса по направлению к дневному свету примерно 6 дней. Затем оно выливается на поверхность кожи, придает ей эластичность, ухаживает за губами, защищает кожу от непрошенных раздражителей и придает блеск волосам. Но если в крови слишком много мужских гормонов, или если рецепторы слишком чувствительны, или чересчур бесстыдны, то клетки сальных желез могут переборщить с производством кожного сала, и тогда в волосяном фолликуле возникает его огромный излишек. А это все равно, что гостеприимно накрытый стол для микроорганизмов, которые любят сало. Они усваивают жир и оставляют после своего жирного пира большое количество объедков. Эти остатки, жирные кислоты, раздражают нежную облицовку поры так сильно, что та производит все больше и больше клеток для своей стенки в надежде поправить это безобразие. Но, увы, это часто приводит к тому, что на выходе поры образуются своего рода ороговевшие сальники, пробки, закрывающие выход. Это и есть то, что мы называем угревыми прыщами или комедонами. Чаще всего встречаются прыщи с черной точкой в центре. Это открытые угревые прыщи, по-английски их называют blackheads. В России черные точки. Многие думают, что темное содержимое прыща – это грязь. На самом деле это всего лишь отложение кожного пигмента меланина. Так что делу не поможет, если вы начнете тщательнее умываться. Мнимая грязь никуда не уйдет. Я хорошо помню одного репетитора, который когда-то натаскивал меня по химии. У него по всему лицу, особенно на носу, были невероятно огромные черные комедоны. Мне приходилось постоянно их видеть, что было одновременно и любопытно, и неприятно. Наряду с blackheads у него была еще масса whiteheads, так по-английски называют закрытые комедоны. В этом виде акне содержимое просвечивает бело-желтым. Тогда я еще не знала, как тесно связаны акне и органические химия, ведь и там речь идет о жирных кислотах. Комедоны ведут себя беспардонно, они редко довольствуются своим текущим статусом. Нет, они стремятся к высшей цели и упорно борются за звание настоящего зрелого прыща. И это происходит именно тогда, когда пробка прочно законопатила выход, и подступающие из глубины сальной массы больше не могут изливаться наружу. Они скапливаются перед пробкой и при этом все больше растягивают пору, пока она чуть не лопается. В связи с этим внутри прыщей провоцируется сигнал воспаления, и начинается самый настоящий воспалительный фейерверк, который виден на поверхности кожи. Постепенно вся конструкция все сильнее краснеет, набухает и наливается, и в какой-то момент сверху воцаряется, словно точка над буквой «И», гнойный колпачок. Если не получается вовремя освободить волосяной фолликул, то прыщ опорожняется не наружу, на свежий воздух, а во второй подземный этаж, в дерму, и кожное сало, бактерии и роговые массы протекают именно туда, где вы можете себе представить этому вовсе не рады. Служба охраны подземного гаража бьет тревогу, бригады уборщиков спешат на выручку. На этой стадии воспаление не вылечить, потому что оно давно уже бушует в глубине кожи. Результат печален. Когда средства обороны и фагоциты заканчивают свою уборку, часто остается рубец. Немецкие дерматологи в этом случае не полезли за словом в карман и назвали такие рубцы червивыми, постугревыми, а еще следами ледоруба. Определенные виды бактерий также могут создавать маленькие, наполненные гноем, прыщи. Эти стойкие, очень распространенные, подчас опасные бактерии называются Staphylococcus aureus. Это переводится примерно как «золотистая гроздь винограда», потому что под микроскопом они похожи на круглый виноград, а на лабораторной панели для разведения культур образуют золотисто-желтые наросты. Прыщ с гнойным пузырьком называют пустулой, от латинского «pus», что значит «гной». То есть пустулы — это своего рода гнойнички, точнее говоря, маленькие пузырьки, наполненные гноем. Когда медики где-то слышат слово «пус», им обычно вспоминается одно из немногих памятных изречений времен обучения. Эту запоминалку зубрят, и она навеки остается в голове. «Ибу пус, уби эвакуа». «Где гной, там и эвакуируй», то бишь «очищай». Консистенция гноя чаще всего от жидкой до густой, как сметана. В поисках указаний, что за возбудители вызвали этот гной, врачи оценивают его на свет и на запах. Желтый гной свидетельствует о Staphylococcus aureus, сине-зеленый – о микробе по имени Pseudomonas aeruginosa. Красно-бурый – это гной с примесью крови, и он отвратительно пахнет, когда в игру вступают кишечные микробы, такие как и коли или бактерии, которые могут жить только в отсутствии кислорода, поэтому их еще называют анаэробами. Кожные дрожжевые грибки также могут вызывать гнойные пустулы, но бывают также стерильные, то есть неинфицированные пустулы. При некоторых формах псориаза на руках и на ногах встречаются гнойные пустулы, к которым микробы отношения не имеют. Гной в них, собственно говоря, и не гной, а просто скопление измельченных иммунных клеток, собравшихся для того, чтобы оказать сопротивление и при этом погибших. Прыщи и имплозии. Угревые прыщи – это главный источник зла. Само слово скорее ассоциируется с сотрапезником, чем с черным или белым прыщом. Черные угри называются также комедонами, и только тот, у кого есть комедоны, может утверждать, что у него угревая сыпь – акне. Это ключевой момент в постановке диагноза. Прыщи акне содержат часто лишь колбаску или некоторое подобие корки из кожного сала, измельченных кожных чешуек и популяции микробов, обычных для жиросодержащих пор. Содержимое угрей может быть кашицеобразным, мазеобразным или же напоминать по консистенции воск. Оно бывает желтым, белым или янтарного цвета. В принципе, угри можно сравнить с вулканами. Утолщение и место вздутия кожи подобно вулканическому конусу. Кратер часто забит камнями, землей, то есть угревыми корками. Жерло наполнено магмой. В угре роль магмы играет смесь кожного сала, измельченных клеток стенки поры и бактерий. В самой глубине залегает очаг магмы – сальная железа, постоянно поставляющая пополнение. Извержение приводит к снижению напора, и прыщ может пройти. Но при взрыве обрушивается весь вулкан и вся структура. Очаг магмы, жерло, кратер разрушается. Когда прыщ подобным образом взрывается внутрь, это поистине катастрофа, возникает плоский или втянутый рубец. Еще одной характерной меткой, которую оставляет за собой акне, в случаях, когда оно протекает в более легкой форме, являются гигантские поры. Они есть следствие подземных микровоспалений, в результате которых поровый канал становится волокнистым и жестким, почти как рубец. Из-за этого он расширяется и приходит в негодность, остается открытым и больше не восстанавливает свою удлиненную гибкую форму. Вы, возможно, спросите, почему акне возникает на лице, иногда на спине или в области декольте, но никогда в волосяном покрове головы, хотя находящиеся там крупные сальные железы тоже производит много жира. Разница заключается в габаритах и толщине волос. В поре на голове сидит толстый сильный волос. Он как дренаж отводит кожное сало на кожу головы, и это легко получается, даже если волосы жирные, если много сала и крупных сальных желез. Хотя волосы быстро салятся и свисают прядями, угревые прыщи там не появляются. А вот на коже лица и тела, где тоже могут быть огромные сальные железы, волоски в порах тонкие, как пух, и почти незаметны. Они слишком слабы, чтобы выводить наружу сальные массы. Поэтому при гипертрофированном потоке кожного сала пора быстро закупоривается. Давить ли прыщи? Впрочем, люди и сами прилагают руку к возникновению уродливых шрамов. Но ведь так хочется, так соблазнительно выдавить назревший прыщ. Если вы придете с этим к кожному врачу, то он посмотрит на вас со всей строгостью. Опасностями, связанными с выдавливанием прыщей, пренебрегать не следует. Если вы все же не можете отказаться от этого занятия, то соблюдайте правила безопасности. Тщательно вымойте руки и пальцы. Коротко подстригите ногти и продезинфицируйте место, которое вы собираетесь обрабатывать. Так вы уменьшите риск занести в кожу бактерии и вызвать наружную инфекцию прыща. Длинными ногтями вы можете причинить коже микротравмы, что нарушит защитный слой и, следовательно, облегчит проникновение бактерий. Ни в коем случае нельзя с усилением выдавливать прыщи. Многие делают это чисто автоматически, если от мягкого давления ничего не лопается. это может иметь трагическое последствие, потому что тогда вы как раз наоборот вдавливаете назад в глубину кожи всю скопившуюся в поре грязь. Уже и без того сильно растянутая и воспаленная пора подвергается дополнительному давлению. Раз-два, и она порвется в дерму. Аврал, рубец! После заживления сильно воспаленных прыщей на коже часто надолго остаются бурые пятна. С косметической точки зрения явление неприятное. Плохо выдавленный прыщ намного повышает такой риск. Прыщ ушел, а пятно осталось. Прыщи давить лучше так. Растяните прыщ, чтобы помочь процессу. То есть не давите его, а как бы раздвигайте кожу. Легко нажмите, отпустите, растяните. Легко нажмите, будто вы дуете прыщ. Тогда может получиться, но не факт. Прыщи хорошо поддаются лечению. При вульгарных угрях с нормальными прыщами помогут кремы и гели, тормозящие склонность пор к роговению и оказывающие наружное противовоспалительное действие. Такие средства продаются в аптеках по рецепту. Гиперсекреция сальных желез, как уже говорилось, наружному воздействию не поддается, а косметические средства против прыщей чаще всего лишь высушивают барьерные жиры. При возникновении крупных прыщей и рубцов нужно воздействовать изнутри. Пожалуйста, не игнорируйте сложные случаи акне у подростков, почитая их за неизбежное зло, через которое в этом возрасте просто нужно пройти. Действуйте незамедлительно. Прыщи на лице над верхней губой особенно чреваты проблемами. Здесь пролегает много сосудов, которые, в частности, питают мозг. Неудачно выдавив прыщ, вы рискуете тем, что кровь утащит микробы наверх, и следствием может стать церебральное воспаление. На гиперсекрецию сальных желез можно повлиять действующим веществом изотретионином. Это производная ретиноевой кислоты. Она продается в форме таблеток или капсул в мягкой оболочке, однако при приеме следует учитывать некоторые побочные эффекты. Молодые женщины во время терапии изотретионином должны тщательно предохраняться, поскольку витамин А и его производные наносят тяжелый ущерб эмбриону. Если хотите завести ребенка, терапию нужно закончить самое позднее за месяц. И все же для многих изотретионин – это сущее благо. Благодаря ему мужчины и предохраняющиеся женщины избавляются от угревой сыпи и попутно извлекают пользу из сопутствующих эффектов – омоложения и предупреждения рака кожи. Эти эффекты уже доказаны многими исследованиями, однако официально еще не разрешены к применению. Подросткам изотретионин, как правило, прописывают полугодовым курсом с высокой дозой – 30-40 мг в день. Взрослым же чаще на более длительный период и с пониженной дозой – 20-40 мг в неделю. Позитивное воздействие на состояние кожи женщин могут оказать противозачаточные таблетки с противомужскими гормонами – антиандрогенами. Однако и здесь для женского организма есть серьезные побочные эффекты. Набор веса, задержка жидкости, стимуляция железистых тканей груди с повышенным риском перерождения этих тканей, а часто и снижением сексуального желания. Гораздо менее рискованный метод – изменение режима питания. Перестроив свой рацион, можно благоприятно воздействовать на гиперфункцию, функцию сальных желез и воспалительные процессы. Отказ от классического рациона цивилизованного общества, белой муки, сахара, молока в больших количествах, трансжиров – это первый шаг. Вместо этого ешьте больше овощей, цельное зерно, орехи, а также рыбу. Это рыбий жир, в котором так много важных жирных кислот омега-3. Есть еще противовоспалительные кишечные бактерии. Их можно принимать в виде пробиотиков или должным образом поддерживать микрофлору собственного кишечника, питаясь обогащенной балластными веществами. Пищей. Все это может сохранить кожу здоровой и избавиться от прыщей. Кожа взрослого. Прыщи бывают и у взрослых. Помимо гормонов и питания, есть и другие существенные причины для возникновения прыщей. Возможно, вы и сами с такими обстоятельствами сталкивались. Например, стресс. Под его воздействием выбрасывается соответствующий гормон, стимулирующий деятельность сальных желез и воспалительные процессы. Также причиной акне могут стать гормоны. У взрослых, конечно, не подростковые, а стимулируемые неправильно подобранными противозачаточными таблетками или гормональными спиралями. Содержащиеся в них гормоны желтого тела могут частично воздействовать как мужские гормоны. Также будьте осторожны со слишком жирными солнцезащитными и дневными кремами, косметикой, помадой или воском для волос. Если их использовать постоянно, поры забиваются и нарушается выведение жира. В этом плане особенно неблагоприятны продукты, содержащие минеральные жирные масла, такие как парафин и силиконовое масло. Чтобы избежать косметических угрей, просто выбросьте весь этот хлам в помойку. При склонности к акне следует подбирать только так называемые некомедонные косметические средства, то есть те, что не вызывают угрей. Место, где появились прыщи, может подсказать, в чем их причина. Большое количество угрей в Т-зоне, лоб и нос типично для подростков. На щеках и на шее прыщи появляются, как правило, у взрослых женщин. Они глубокие и болезненные. Часто состояние кожи ухудшается незадолго до овуляции, особенно перед менструацией, потому что в этот период провоцирующие прыщи гормоны желтого тела особенно активны, а перед менструацией к тому же падает уровень эстрогена, гормона красивой кожи. Если прыщи выскакивают на округлостях лица, на щеках, на лбу, на носу или на подбородке, то, скорее всего, речь идет о розацее. Она принципиально отличается от акне в том, что при розацее не бывает угрей. Розацея бывает только у взрослых и в основном у людей со светлым типом кожи. Такая кожа легко раздражается и склонна к расширенным сосудам и прыщам. Часто прыщи могут говорить о проблемах с глазами или с желудочно-кишечным трактом. Если прыщики маленькие и немного чешутся, заполненные жидкостью, а не салом, и появляются вокруг рта, причем около губ остается светлая нетронутая кайма, в области подбородка, носогубные складки или века, то, скорее всего, речь идет о так называемой болезни стюардесс. По сути, это переувлажнение и разбухание пор, вызываемое слишком большим количеством косметики. Стюардессы, как известно, много красятся и используют большое количество увлажняющих кремов для защиты от сухого воздуха в салоне самолета. Либо применением крема на основе кортикостероидов. По-научному болезнь стюардесс зовется периоралия дерматитис, то есть периоральный дерматит. В последнее время наблюдается резкий скачок таких заболеваний, в чем, в частности, повинно современное телевидение высокой четкости. Поскольку при нынешних технологиях экран беспощадно показывает каждый волосок в носу, каждую морщинку и пору, то те, кто задействован в кино- и телепроизводстве, прежде чем предстать перед камерой, замазывают себя всеми мыслимыми новомодными средствами. А в этих средствах, увы, много забивающих поры силиконовых масел. Поэтому болезнь стюардесс перекинулась на телеведущих и киноактрис. Они буквально выстраиваются в очередь к кожным врачам, и уже появились первые жертвы мужского пола, работающие в этой отрасли. Лежачие красавицы. Не успеет кожа успокоиться после бурного подросткового периода, как начинается ее старение. Ну да, вообще-то мы начинаем стареть с первого дня своей жизни, но заметно это становится только после 30. У некоторых раньше. Стареет не только кожа, но и весь организм, ведь процесс старения запрограммирован генетически. А вот насколько быстро это произойдет и насколько явными будут изменения, в огромной степени зависит от нашего образа жизни. И прежде всего, это касается старения кожи. Наибольшая часть возрастных изменений происходит в дерме, то есть на втором подземном этаже. С одной стороны страдают клетки соединительной ткани, рассеянные в дерме так называемые фибропласты, а с другой стороны – продуцируемые ими соединительно-тканные волокна – коллаген и эластин. Расположение волокон дермы делает ее хорошо растягиваемым нейлоновым чулком. Коллаген состоит из стойких протеиновых нитей, придающих коже стабильность и прочность при растяжении. Эластин подобен эластичным волокнам в одежде с содержанием стретча. Благодаря ему кожа способна растягиваться. Срок жизни эластических волокон около 70 лет, то есть почти как у человека. А образуются они только в первые годы жизни. Новых не будет. Что ушло, то ушло. С возрастом сокращается не только количество коллагеновых нитей и эластичных волокон, но и количество кровеносных сосудов. Кровеносные сосуды также окружены эластическими волокнами, и они тоже стареют. Вы наверняка наблюдали у некоторых людей среднего или старшего возраста проглядывающие через кожу красные звездочки на носу или на щеках. Это кровеносные сосуды, которые, старея, теряют способность сокращаться. Клеткам эпидермиса для обновления нужно теперь 50 дней, а не 28, как раньше. Раны заживают медленнее, ногти растут не так быстро, а значит, пожилых пациентов с грибковым заболеванием ногтей приходится лечить дольше, до года, пока их ногти полностью не обновятся. Некогда пышная грива на голове теперь просвечивает. У женщин из-за снижения уровня эстрогена, у мужчин из-за длительного воздействия тестостерона. Свежее юное лицо без резких линий и морщин очаровательно благодаря жировой прокладке в нижнем слое кожи. Хорошо бы это осознавали молодые люди, одержимые манией похудения. Ведь именно жир придает лицу красоту и молодость. Жировые подушки на лице надежно упакованы в каркас из соединительной ткани. К сожалению, соединительная ткань с течением жизни тоже изнашивается, и жировые прослойки провисают мешками, причем в полном соответствии с законом всемирного тяготения, то есть по направлению вниз, к земле, когда человек стоит. Вдруг опадают щеки и впадают глаза. По сравнению с более молодой версией самого себя, человек выглядит изможденным, вялым и уставшим. В юности лицо можно сравнить с треугольником, повернутым острием вниз, а с течением десятилетий треугольник поворачивается вниз основанием. Лишний вес до некоторой степени сгладит эти изменения. При большом количестве кожного жира обвисают еще более жирные мешки. И этого обвисания, в принципе, не избежать. У некоторых глаза становятся впалыми, а кому посчастливилось этого избежать, тот, возможно, получит взамен мешки под глазами. Это тоже типичный признак старения. Представьте себе соединительную ткань, как прочную рыболовную сеть плотного плетения. В юности она компактно удерживает все слои кожи и туго прижимает их к лицевому черепу. Но когда эта сеть приходит в негодность, то вся конструкция проваливается этажом ниже, деформируется, обвисает и даже начинает болтаться. Такое нередко наблюдается в области подбородка. Износ нашей соединительной ткани обусловлен, с одной стороны, снижением выработки половых гормонов, с другой – уменьшением выброса гормонов роста, а также вредными воздействиями, которым мы подвергаемся в течение жизни. Старение форсируют свободные радикалы. Они наносят ущерб тканям, белковым структурам, молекулам углеводов и жиров, а также геному клеток. Какую-то часть ущерба организм может сгладить при помощи ферментов и витаминов, нейтрализующих эти радикалы. Но если к тому постоянно добавляется еще и ультрафиолетовое излучение вкупе с курением, то наш хрупкий компенсирующий механизм уже не справится. Тогда свободные радикалы активируют ферменты, которые разрушают коллаген, делают соединительную ткань хрупкой и препятствуют образованию свежего материала. Да, такая уж эта штука – возраст. Впрочем, это в первую очередь вопрос внутренней установки. Лучший из вариантов – отключить гравитацию, лечь на спину и улыбаться. Тогда не будут видны обвисшие участки кожи, и мы еще недолго останемся красавицами и красавцами, пусть даже только в лежачем положении. И вот еще одна проблема. Взрослая кожа часто страдает от последствий бритья. У многих, и у мужчин, и у женщин, бывает склонность к прыщам после бритья. Это мини-воспаление от раздражителей кожи, которые попадают в эпидермис через образующиеся впоследствии бритья микротравмы. Особенно нехороши старые лезвия, а влажное бритье агрессивнее, чем сухое. Помимо дешевых никелевых лезвий, раздражение и аллергии могут вызывать пена и жидкость для бритья, а также ухаживающая полоска на одноразовых бритвенных станках. Обладатели особенно чувствительной кожи могут либо вообще обходиться без бритья, либо сделать лазерную эпиляцию, или подвергнуть себя достаточно неприятной процедуре с применением воска. Как кожный врач, советую при проблемной коже в области подбородка дезинфицировать лезвие и надеюсь при этом, что тупыми лезвиями вы не пользуетесь. А еще лучше сухое бритье. Хороши антисептические растворы до и после бритья и легкие антибактериальные пенистые кремы, которые сделает для вас провизор в аптеке. Это мягкая альтернатива пене для бритья. Триклозан 1% в водянистом линименте. А вот жидкости с содержанием спирта и парфюм Парфюмированная вода для чувствительной кожи противопоказаны. Старая кожа. В старости кожа становится пегой и пятнистой. На местах, которые постоянно подвержены солнцу, лицо, декольте, внешняя сторона ладони, руки, белые и бурые пятна. Видны многочисленные красные звездочки и прочие внешние формы проявления старости, сухие участки кожи, дряблые складки. И вообще кожа становится тонкой, ослабленной и склонна порой к кровоизлияниям. Кожа получает меньше жира, ухудшается ее водосвязывающая способность и эффективность кожного барьера. Резко падает количество эндогенных регуляторов влажности, таких как гиалуроновая кислота. Кожа теряет прозрачность, эластичность, сочность и увлажненность. Контуры расплываются. Реклама твердит: кожа становится требовательной, и в ответ на это требование косметическая промышленность производит кремы для зрелой кожи. Эти кремы в среднем немного жирнее прочих, они пару часов немного освежают роговой слой, но омолаживают, разумеется, не более антивозрастных кремов, которыми мы пользуемся в более ранние периоды жизни. Волокна не реагируют на эти средства и продолжают печально увядать на своем втором подземном этаже. Самые верные клиенты косметической индустрии – Это женщины, потому что именно женщины переживают старение особенно остро. Это связано не только со сверхкритическим самовосприятием, но и со спецификой менопаузы. Уровень эстрогена падает в этот период очень резко и до очень низких значений. Казалось бы, довольно несправедливо, что мужчин еще долго минует гормональный спад. Спортивные и стройные мужчины могут еще продолжительное время поддерживать уровень тестостерона, а когда он все же падает, они набирают жир, часто вырастает пузико, при том, что ноги худеют. Иногда старые мужчины жиреют не только в области живота, но и под ним. Из-за гормональной перестройки может укоротиться пенис. Чисто оптически или вполне реально. И могут развиться железистые ткани груди. Из-за разрушения соединительных тканей увеличиваются в размерах поры на лице. Наряду с этим буйно разрастаются некоторые сальные железы. Именно у мужчин проявляется склонность к доброкачественным шарикам на месте сальных желез на лице, а нос часто украшают толстые красно-синие прожилки по бокам. Его тогда называют винным носом. На утолщенной коже мужского загривка часто можно увидеть ромбовидные складки, в просторечии именуемые кожей крестьянина, а на языке дерматологов – кутис ромбоидалис нучая. Ущерб от солнца также не обходит мужчин стороной. Последствия – огромные угри или пегы, буро-бело-красная кожа на шее, а именно на тех местах, где в юности иногда наблюдались сине-красные засосы. При нанесении солнцезащитного крема этими укромными местечками ниже ушей чаще всего непростительно пренебрегают. У женщин это место чаще всего прикрыто волосами, но если волосы короткие, то солнечным лучам сюда открытый путь. Присмотритесь внимательней к мужчинам за 50. Я уверена, что у некоторых вы обнаружите покраснение между порами на шее. Морщины – это следствие диссимиляции жира и недостаточной эластичности кожи, с одной стороны, а с другой – и мимики тоже. Мимика вступает в неблаговидный сговор с уменьшением способности стареющей кожи возвращаться в изначальную форму. Мимические мышцы – это те, что пишут эмоции на нашем лице – полную их палитру – ярость, лукавство, грусть, восторг. Чем менее кожа способна возвращаться в исходную форму, тем явственнее видны мимические морщины. Именно против этого при желании можно применить ботокс. И, кстати, против старения не поможет даже обильное питье. Потребляя много жидкости, вы повышаете лишь сочность ткани, но качество волокон и их упругость не улучшаются. Жажда еще не наступила, а кожа уже морщит. Старые люди чаще подвержены инфекционным заболеваниям, таким как опоясывающий лишай, грибок стопы и ногтей, потому что у них иммунная система разладилась. Уменьшено кровоснабжение отдаленных частей тела, рук и ног. Варикозно-расширенные вены, годами не подвергавшиеся лечению, могут привести к хронической венозной недостаточности, сопровождающейся трофическими нарушениями. Тело пожилых людей населено всяческими образованиями, старческими гемангиомами и старческими бородавками. Может возникать рак кожи или его первоначальные стадии, особенно на столь любимых раковыми клетками солнечных террасах нашего тела, на лице и в области декольте. Если бы не существовало многих других позитивных аспектов старения, человек обрел мудрость и при этом сохранил радость жизни, многое уже испытал, и, надо надеяться, в его жизни будут еще открытия. Есть люди, которых он любит, и эта любовь взаимна. Если бы всего этого не было, то тогда можно было бы податься искушению считать старость тяжким и печальным периодом жизни.